Под большим деревом стоял потемневший одноэтажный домик. Путники остановились. Теперь Коси и Ордель смогли как следует рассмотреть старушку. Она оказалась довольно странной. Вместо рук у нее были какие-то коряги и корни. «Ну что же вы стоите? Не бойтесь! Вы совершили добрый поступок, и я не причиню вам вреда. Проходите в дом, я поведаю вам свою историю», — совершенно беззлобно сказала она. Ордель и Коси робко вошли. Старушка как-то неловко поднялась и вошла вслед за ними. Она зажгла свечи и стала накрывать на стол. Во время ужина, который был весьма скромным, и состоялся разговор. «Меня зовут Арсия», — начала свой рассказ старушка. «Я тихо и спокойно жила в этом лесном краю, но однажды в мою дверь постучалась одна женщина. Я ее никогда раньше не видела, но впустила в дом. Она вошла, и тут я увидела ее руки. Это были не человеческие руки. Это было похоже скорее на пучок корней. Я сильно испугалась и стала кричать, требуя, чтобы незнакомка покинула мой дом. Она поднялась и сказала: «За твою неприветливость мое проклятие переходит на тебя». С этими словами она ушла из моего дома, и я ее больше не видела. А на утро мои руки стали такими же, как у нее. И теперь я тоже ищу кого-нибудь, кто проявит ко мне неуважение или равнодушие. Сегодня мне попались вы, но вы оказались очень приветливыми, даже благородными, и я не стану передавать проклятие вам. Но я очень прошу вас помочь мне, старый. Недолго мне жить осталось, и так хочется умереть с нормальными руками». «А что же мы можем для вас сделать?» — ничего не понимая, спросил Ордель. «Я не прошу найти мне жертву, того, на кого я могла бы перенести проклятие. Пожалуйста, отыщите чародейку, которая снимет проклятие». «Что ж, мы готовы вам помочь, но скажите, в каком краю искать?» «Чародейку вы найдете в деревне, где живут знахари. Деревня — это далеко, но дело-то нужное, ведь неизвестно, на кого перейдет проклятие после моей смерти». Старушка объяснила, как и куда идти, а в заключении сказала: «Спасибо вам большое за помощь. А могу ли я в знак благодарности чем-то помочь и вам?» Ордель задумался, но Косси тут же нашлась. «Видите ли, мою деревню и моих родных сжег дракон. Я долго думала, как ему отомстить, и нашла речку, вода из которой уменьшает всех, кто ее выпьет. Но я не знаю, как напоить этой водой дракона, ведь драконы ничего не пьют, а едят они только мясо». «Все очень просто. Отвари мясо в чудесной воде. Ее свойства не пропадут, и мясо станет волшебным», — недолго думая, ответила Арсия. Решение было найдено. Весь день Ирзия наслаждалась своим новым статусом. Она уже начала привыкать к множеству услужливых пажей и беспрекословно подчиняющимся солдатам, и к стражникам, к поварам, готовым приготовить все, что пожелает ее королевское величество. Иногда она вспоминала о Бордале, но чувствовала, что яйцо он пока не добыл. Что ж, пусть потрудится, а родители и волшебник подождут. Наивные, они ведь думают, что Ирзи вместе с юношей там, в огненном мире. Но родители Ордаля ощущали, что что-то не так. «Мне кажется, что этой ведьмы нет слишком долго. Вдруг что-то случилось с мальчиком, и эта злодейка боится возвращаться», — переживал Маркель. «Я виноват. Я допустил ошибку и отпустил Ирзию одну без присмотра», — сокрушался Кортос. А Ония даже заплакала, ведь ожидание слишком затянулось. «Сделаем так. Подождем еще немного, и если Ирзия и Ордель не вернутся, я отправлюсь за помощью к великим магам. В такой ситуации только они смогут что-то сделать», — решил Кортос.